Эрин едва подавил желание встать и аплодировать своему начальнику, как гениальному актеру в театре. Орк кричит, ругается, на чем свет стоит, подсматривает и подслушивает, решает премии, лезет не в свое дело, но при этом Итхан Нахырович остается профессионалом высочайшего уровня, опытным руководителем и выдающейся личностью. И эти достоинства никто не поставит под сомнение, в этом Эрин был уверен. Его мнение разделяли все остальные энчичекисты. «Респект тебе и полнейшая уважуха», – заявил Шрак и полез сжать руку патрону. Едва за верховной сьючкой закрылась дверь. «Самому было приятно», – самодовольно ухмыльнулся орк. «Теперь осталось только исполнить обещанное и найти тех, кто будет свидетельствовать против индульгенции в суде». При этом Итхан выразительно поглядел на Эрина и Нолвенде. «Есть одна барышня. Тайная конкурентка Мейны в борьбе за власть. Жаждет сотрудничать, но не бесплатно. На этом можно сыграть», – доложила девушка. «А еще та девчонка, которая шла сдаваться в полицию. Ольга, кажется. Та, которая Мольга. Хотя она еще не совершеннолетняя. Одних признаний и свидетельств мало, да и какие свидетели из иномирян мы уже знаем. Поэтому главное – найти неопровержимые улики. Весомые, грубые и зримые», – изрек орк. «У тебя, Аптелемнар, есть 3 суток, чтобы добыть необходимые доказательства. Делай, что хочешь, рой носом землю, если понадобится, но чтобы в суде мы имели подавляющее преимущество перед защитой. Ты меня хорошо понял?» Сложно все-таки не проникнуться важностью момента, когда тебя мозолит желтыми глазами здоровенный орк, нависая всей тушей. «Я все сделаю», – отчеканил следователь. «О, а чтобы было удобнее носом рыть, я тебе шею вылечу», — вспомнил об обещании Шрак. И вылечил. Сделал пару резких движений из арсенала Добра, словно собирался сломать эльфу позвоночник, только не прикасаясь руками. А что вы хотите? Круче гоблинов магов нет и не предвидится. Наблюдая за поведением нашей главной фигурантки, я вполне могла понять жгучую ненависть гражданки О.Б. Могильной к более удачливой товарке. Госпожа Могильная в самых смелых мечтах, должно быть, не достигала таких высот наглости и сволочизма. Во всяком случае, до того, чтобы демонстрировать публике свои интимные места, Мэйнина соперница еще не додумалась. Забавно. Неужто индульгенция всерьез рассчитывала, что потрясенные ее прелестями энчичекисты немедленно ее отпустят? А может, еще и подерутся за право приобщиться, так сказать, к телу? Тьфу! Глумливые ухмылки собравшихся ее, кстати, не слишком смутили, разве что разозлили. Нет, читать Мэйну я не стала. Во-первых, все равно не смогла бы, да и без толку. А во-вторых, мне было попросту противно касаться этой даже мысленно. Если бы мне приказали, или если бы кто-то меня попросил, возможно, я и преодолела бы отвращение. А так, собственное внутреннее сопротивление преодолеть довольно сложно. Многие значительно более талантливые, чем я, мысли-чтецы, тоже страдают подобным. Издержки профессии, ничего не поделаешь.